дома, она сразу прошла в ванную и, стянув одежду, встала под душ. Стараясь не смотреть на свое отражение в зеркале, она намылилась и расслабилась, пока тугие струи смывали пену с ее тела. Она была измучена и физически, и психически, ей требовался покой и отдых. Насухо вытеревшись полотенцем, она прошла в спальню и легла в постель. Сон сморил ее, как только голова коснулась подушки. Возможно, случись это в другой день, Надя бы так не поступила. Но сегодня она утратила бдительность и легкомысленно взяла трубку. К ее удивлению, звонил не Джек Гамильтон, а Эндрю Андерсон. Он взял ее домашний номер у Джеймса Хилла. Извинившись, что звонит ей домой, а не в офис, Эндрю спросил, не желает ли Надя развлечься. Она насторожилась и попросила уточнить, что он имеет в виду. Андерсон смутился и пробормотал, что хочет пригласить ее в театр, на премьеру нового спектакля Стоппарда. «Когда?» – спросила Надя. «Завтра вечером. Встретимся в 6, если вы согласны. Я заканчиваю в 5, так что к 6 буду готова. Хорошо, я за вами заеду. Может быть, поужинаем после спектакля, там видно будет. Не нужно торопить события», – уклончиво ответила Надя, не желая напрасно обнадеживать Эндрю. Ей не хотелось выходить за рамки делового партнерства и приятельских отношений с этим мужчиной. «Как вам угодно», – миролюбиво сказал Андерсон. «До встречи». Едва Надя положила трубку, как Анджела, сидевшая на диване в ее гостиной с бокалом джина в руке, с любопытством спросила, «Кто это?» «Андерсон», – с кислой миной ответила Надя. «Но ведь это же чудесно», – воскликнула Анджела. «Он к тебе неравнодушен, и что ему нужно?» «Пригласил меня в театр на спектакль в постановке Энтони Шира. К сожалению, у него только 2 билета. Для начала неплохо. А там, глядишь, и сделает тебе предложение. Типун тебе на язык. Он холост и богат. Анджела, меня он интересует исключительно как выгодный клиент банка. А чем он плох как мужчина? Он совершенно не в моем вкусе. Тебе нравится один Джек Гамильтон, но он женат, крошка». Надя протянула руку к бокалу и пригубила его, давая понять, что не желает развивать эту тему. Анджела помешала пальчиком лед в бокале и сказала, «Хорошо, забудем об этом. Итак, на чем мы остановились? Мне не терпится услышать финал этой сумасшедшей истории». Надя сделала еще глоток джина и продолжила свой рассказ, прерванный звонком Андерсона. Анджеле она позвонила утром, как только проснулась, и попросила ее приехать к ней для важного разговора. Уловив нотки отчаяния в голосе подруги, Анджела согласилась заехать к ней вечером, и вот уже час, как они сидели в гостиной Нади, анализируя все случившиеся с ней накануне в мастерской Гамильтона. «Появление Яны стало для меня полной неожиданностью», — воскликнула Надя, закатив глаза под потолок. Анджела прищурилась и, усмехнувшись, спросила, «Скажи мне честно, как старой подруге, ты раньше ложилась в постель с женщинами, а ты?» — спросила Надя, покраснев до корней волос. «Нет, избавь меня Бог, в таком случае ты должна понять, какой я испытала шок». Она в деталях описала сцену появления Яны в мастерской в самый пикантный момент их забав с Джеком и, отхлебнув из бокала, добавила, «Мне думается, он все это нарочно подстроил, ведь мне он сказал, что жена уехала на съемки для журнала мод. Он ведь признался мне, что и раньше участвовал в групповом сексе. Неужели?» Анджела от удивления раскрыла рот. «Его жена, бисексуалка», — сказала Надя. «Вот это чудеса! Настоящая сенсация! Знаешь, Анджела, мне кажется, что я тоже такая, как она». «Да ты что?» — ахнула Анджела. «Тебе понравилось? Этого не понять, пока не попробуешь сама. Ты хочешь и меня сделать лесбиянкой?» Анджела расхохоталась. «Я слишком люблю мужчин. А может быть, тебе просто так кажется? Гамильтон раззадорил тебя, и ты сгоряча включилась в их игру. Может, ты и права. Вообще-то я тебе солгала», — сказала Анджела. «Однажды я переспала с женщиной». Она вздохнула и добавила, «Если уж быть до конца откровенной, то даже не с одной. А Яна Гамильтон была у тебя первой?» «Она стала моей первой женщиной», — ответила Надя. «Объясни». Анджела вскинула брови. «Был в моей жизни один эпизод, в годы юности». Надя поведала ей историю с Барбарой. Вечер превращался в исповедь кающейся грешницы. Подруга не осталась в долгу, а меня впервые совратила жена моего начальника на предрождественской вечеринке. Она пронюхала, что меня собираются повысить в должности, и решила этим воспользоваться в своих низменных интересах. Я была вынуждена уступить ее грязным домогательствам. В общем, это мерзкая история. Потому-то я и не рассказывала тебе о ней. Вообще-то я люблю мужчин. Но как ни странно, жена босса мне понравилась. Она на 15 лет меня старше, но все еще красавица. Длинные белокурые волосы, стройная фигура, шикарная одежда. А какой у нее изысканный вкус. Она пользуется исключительно дорогими духами. Надя наполнила опустевшие бокалы джином и тоником. Подружки подняли их, чокнулись и выпили. «Рассказывай дальше», — сказала Надя. Она оказалась очень опытной в лесбийских играх и знала, как следует разогревать партнершу. Я осталась довольна. Однако тот случай никак не отразился на моем отношении к мужчинам. Так что и ты, подруга, особенно не переживай. Пожалуй, ты права, я так и сделаю. Но вот что из этого выйдет. Пока что я чувствую себя довольно скверно. Меня мучает совесть. И я вовсе не уверена, что не превращусь в законченную лесбиянку. Поначалу мне тоже так казалось, призналась Анджела. Но как видишь, все обошлось. Тяга к представителям сильного пола оказалась сильнее, чем любопытство. Побаловалась и довольна. Во всем нужно знать меру. И вот что еще я тебе скажу. Не жалей, что у тебя так вышло с Гамильтоном. Новые впечатления обостряют ощущения. Без соли и перца жизнь кажется постной. Надо вносить в нее разнообразие. Это верно, согласилась Надя, раскрасневшись после джина. Я купила для тебя одну штуковину. С таинственным видом сказала Анджела. Она потянулась к сумочке, открыла ее и достала какой-то предмет, завернутый в красную бумагу. «По-моему, он тебе пригодится. Разверни». Надя развернула подарок и увидела продолговатый футляр, на котором было написано заглавными буквами. «Любовник вашей мечты. Оптимальный вибратор». Надя достала из футляра пластмассовый фаллоимитатор и уставилась на него. «Батарейки я вставила», добавила Анджела. «Чтобы включить, нужно повернуть основание. Где ты его купила?» – спросила Надя. «Их продают на каждом шагу. Включай». В основании прибора имелась утопленная кнопочка. Надя нажала на нее и повернула нижнюю часть вибратора. Он заработал. Надя выключила его, пока вибрация не успела передаться по руке к промежности. «Ты сама-то пользуешься им?» – спросила она у Анджелы. «А что, он не хуже, чем некоторые из моих горе-любовников?» Ответила та с усмешкой. «И что ты с ним делаешь?» «Да все, что угодно. Вставляю во влагалище, дотрагиваюсь концом до клитора. Можно засунуть и куда-нибудь еще. Сама поймешь. В общем, вещь универсальная. Лучший друг женщины. И от него можно кончить». Надю прошиб пот уже от самого разговора об использовании фаллоимитатора. Она раскраснелась, как никогда. Внизу живота возникла тяжесть. «Ты только не подумай, что у меня какие-то задние мысли». Поспешно воскликнула Анджела. «Задние мысли?» – переспросила Надя, слегка отупев от выпитого джина. До нее не доходило, чего опасается подруга. «Ну, ты ведь могла сопоставить наш откровенный разговор о сексе с женщинами и мой неожиданный подарок и решить, что я хочу». Надя наконец-то сообразила, к чему клонит Анджела. «Ясно, но ты этого не хочешь», – сказала она. «Чего не хочу? Заниматься со мной лесбийской любовью». Наступило молчание. Подруги уставились друг на друга, вытаращив глаза. Вопрос был серьезным. «Я боюсь, что это может испортить нашу дружбу», — серьезно сказала Анджела. «Боишься?» — уточнила Надя. «Ну, в общем, если бы я точно знала, что это не скажется на твоем отношении ко мне». Анджела осеклась, сообразив, что вступила на минное поле. «Поговорим об этом в другой раз», — предложила она. «Что ты собираешься делать с Гамильтоном после того, что случилось?» «Ничего. Я не хочу его больше видеть». Надя нахмурилась и надула губки. «Почему?» – искренне удивилась Анджела. «Что плохого он тебе сделал? Разве ты не испытала кайф?» «Ах, Анджела, я не такая толстокожая, как ты. Я жуткая трусиха. Мне следовало сразу встать, одеться и уйти». Надя нервно передернула плечами, ей вдруг стало зябко от воспоминания о том, что она вытворяла в мастерской художника с ним и с его женой. Однако промежность ее почему-то увлажнилась и стала горячей. «Он тебе звонил? Дважды, но я не стала с ним разговаривать. Странная ты какая-то. Человек сделал тебе любезность, доставил удовольствие. В кровати, разумеется, а ты не желаешь его после этого видеть. Все это так, мне было хорошо, но я терпеть не могу, когда меня используют. Они меня обманули самым подлым образом. Джек все подстроил, специально вызвал в мастерскую жену. Я в этом не сомневаюсь». Надя возмущенно фыркнула. «Он не мне хотел доставить удовольствие, а жене. Вот что меня бесит. А вдруг ему самому этого захотелось? Для разнообразия, чтоб он сдох. Не понимаю, зачем ему это было нужно? Разве нам с ним плохо было вдвоем? Он мне так понравился поначалу. Бесподобный мужик. Я такого еще не встречала. А что в нем особенного? Глаза Анджелы вспыхнули неподдельным любопытством. Она облизнула пересохшие губы и навострила уши. Надя заметно опьянела и была склонна излить лучшей подруге душу, чем Анджела не преминула воспользоваться. Понимаешь, до знакомства с ним я не испытывала такого удовольствия от секса. Мне казалось, что я такая от природы. Но он затронул во мне какие-то потайные струны, и я стала другим человеком. Ну, как если бы я спала, а он разбудил меня, и я взглянула на мир другими глазами. Он, наверное, очень сексуальный, с завистью сказала Анджела. Мне бы тоже хотелось с ним трахнуться. Послушай, а ведь клин клином выбивают. Почему бы тебе самой не использовать его? Мужчины постоянно используют нас для удовлетворения своей похоти. Разве не так? У меня не хватит на это духу, уныло сказала Надя. Но вообще-то мысль интересная. Надо пошевелить мозгами. Ты шевели тут без меня чем хочешь, оставляю тебе для этого маленького помощника, а мне пора идти, сказала Анджела, взглянув на наручные часы. Надя во второй раз за этот вечер стала пунцовой. Я вызову для тебя такси, предложила она. Подруги еще немного поболтали о том о сем, потом Надя пошла провожать Анджелу до дверей. На прощание они расцеловались, и Надя сказала: «Спасибо, что приехала и выслушала меня, иначе бы я просто извелась тут одна, было бы из-за чего», усмехнулась Анджела. «Вот если у тебя вдруг вырастут усы, тогда действительно стоит волноваться». «Спасибо еще раз за сочувствие», сказала Надя. «Никто не понимает меня так, как ты». «Мне ли тебя не знать?» – усмехнулась Анджела, в чем была совершенно права. «Да я сама такая же, и это тоже было верно». Надя проснулась, когда только занимался рассвет. Солнечные лучи пронизывали полумрак спальни, проникая сквозь щели в занавесках, отчего казалось, что по комнате клубится странный туман. После выпитого накануне джина у Нади болела голова. Она лишь сейчас обнаружила, что лежит в постели, не сняв бюстгальтера и трусиков. Часы на тумбочке возле изголовья кровати показывали половину седьмого утра. Взгляд Нади упал на продолговатый футляр, и тотчас же нахлынули воспоминания о своих пьяных покаяниях подруге и ее подарке. Надя протянула к нему руку, вибратор оказался на ощупь твердым и холодным. Она поднесла его поближе к глазам и стала рассматривать. Поверхность наконечника была гладкой, но две трети длины цилиндра оказались покрытыми насечкой. Пульс у Нади участился. В промежности, лишенной внимания на протяжении суток, возникло томление. Непроизвольно дернулся клитор. Рука Нади сама потянулась к нему, чтобы приласкать и успокоить. Закусив нижнюю губу, она легонько погладила волосы на лобке и потерла пальцем заветный бугорок. Он моментально разбух. Сонливость словно рукой сняло. Надя озабоченно нахмурилась, досадуя на самое себя за такую неосмотрительность, и недолго думая сняла трусики и отбросила покрывало. Сжав в руке вибратор, она дотронулась его округлым концом до низа живота. Сравнить с мужским причиндалом этот холодный, бездушный предмет можно было, конечно, только условно. Но делать было нечего, Надя привыкла доводить начатое до конца. Она включила вибратор, и он зажужжал, распространяя по промежности легкие волны. В лоне возникло приятное покалывание. Ободренная этим, Надя раскинула ноги и направила вибратор во влагалище. Другой рукой она сжала грудь. Вибрация распространилась по всему низу живота и ногам. В анусе началось пощипывание. Надя просунула прибор еще глубже. Он вошел в лоно без труда. Стенки немедленно сжали его, как накануне сжимали пальцы Яны. Наде стало очень приятно. «Боже, как мне хорошо!» – воскликнула она. Звук собственного голоса еще сильнее возбудил ее. Она принялась ритмично погружать вибратор в увлажнившееся лоно, ощущая нарастающий экстаз. Срамные губы неохотно разжимались, выпуская на миг своего необычного друга, и радостно заключали его в свои тесные объятия, когда он вновь устремлялся вперед. «Еще, еще!» – восклицала Надя, входя во вкус этого занятия. «Вот так, дружок, очень хорошо!» Вибратор жужжал и усердно делал свое дело. Тело Нади разгорячилось, в нем пробудились все эмоции, рвавшиеся наружу. Тревоги по поводу группового секса ослабли, в голове образовалась желанная легкость. Ей казалось, что она двигает вовсе не пластмассовым фаллоимитатором, а настоящим пенисом. Из расслабившегося лона струился сок. Несомненно, этот приборчик лучше гантельной рукоятки. Иметь с ним дело значительно приятнее. Прилив крови к клитору усилился, он начал пульсировать. Надя поняла его сигнал и начала обводить заветный чувствительный бугорок головкой вибратора. Эта затея оказалась роковой. Оргазм обрушился на нее всей своей мощью быстрее, чем она предполагала. Чудотворный прибор пронизал своими волшебными волнами живот, бедра и ягодицы. Она плотнее прижала кремовый конец фалоимитатора к заветной кнопке и охнула от наслаждения. Ощущение от соприкосновения вибрирующего наконечника с трепещущим клитором было настолько необычным и ярким, что Надя закинула на подушку голову и истошно завизжала. Ничего подобного она еще не испытывала. Ее словно бы щипали за срамные губы клитор, одновременно пронзая их электрическим током. Тело изогнулось дугой, икры напряглись, ягодицы сжались, а стенки влагалища слились. На миг Наде показалось, что она превратилась в кусок стали. Впервые после соития с Яной она испытала облегчение, но облик сексуальной брюнетки не возник у нее перед глазами, как она того опасалась, ей просто стало спокойно и хорошо. Оргазм, сотворенный бездушным пластмассовым предметом, оказался безликим, что в данной ситуации Надю вполне устраивало. Она вытащила фалоимитатор из промежности и отшвырнула в угол кровати. В комнате между тем стало светлее. Новый день вступал в свои права. Глава 7. Звонок в дверь раздался ровно в 6. Надя ждала его, находясь на кухне, уже одетая в синее платье, облегая грудь, талию и бедра. Оно было в меру коротким, чтобы подчеркнуть стройность и красоту ее ног, и с низким вырезом на груди, позволяющим оценить бархатистость кожи. Надя всегда чувствовала в нем себя комфортно. Сегодня ее наряд дополняли черные блестящие колготки и синие туфли на шпильках. «А вы пунктуальны!» Открыв дверь, воскликнула она. «Уж так меня воспитали с юных лет», с улыбкой ответил Эндрю Андерсон, одетый в черный двубортный костюм, белую рубашку, черный галстук, бабочку и малиновый кушак. «Выпейте чего-нибудь, с радостью промочил бы горло, но нам лучше поторопиться. В час пик на дорогах пробки». «Тогда в путь». Надя включила охранную сигнализацию, взяла сумочку и, выйдя следом за Эндрю из дома, заперла дверь. На улице их ждал черный Мерседес модели Super Lux 500. Владелец распахнул дверцу, пояснив, что дал шоферу выходной, и сам сел за руль. По дороге он рассказал, как помог сыну старика Бабкака стать членом совета директоров компании Мэнсонс, а затем переключился на новости из театральной жизни. Его осведомленность в вопросах культуры стала для Нади приятным открытием. Она и не заметила, как Эндрю, ловко маневрируя в потоке машин, миновал мост Ватерлоо и въехал в подземный гараж Королевского национального театра. Фойе театра было заполнено респектабельной публикой в шикарных нарядах и бриллиантах. Андерсон, знавший многих знаменитых представителей богемы, представил Надю некоторым своим друзьям, пока они пили шампанское. Театральные критики держались особняком, хорошо различимые в толпе по своим мешковатым костюмам и испитым, усталым лицам. Они заняли откидные места в проходе в последнюю минуту. Пьеса оказалась занятной, Наде она понравилась. После напряженного рабочего дня ей требовались разрядка и отдых. О семейке Гамильтон она совершенно не думала, твердо решив больше не встречаться с Джеком. Опасные сексуальные эксперименты ей наскучили, хотелось насладиться покоем и комфортом своего уютного дома, залезать рано и впредь не бросаться в пропасть диких страстей. Выходя из театра, она взяла Андерсона под руку и с улыбкой промолвила: «Я вам чрезвычайно признательна за прекрасный вечер». «Рад служить», — сказал он, улыбаясь. Их взгляды встретились, и он спросил: «Вас отвезти домой?» «Нет, ужинать в ресторан. На всякий случай я заказал для нас столик в ресторане отеля «Коннот». Миновав Уайтхолл и Пелл-Мелл, они подкатили на лимузине к отелю. Швейцар подбежал к машине и распахнул дверцу, после чего поставил Мерседес на парковочную площадку. Они заказали улиток, запеченных в сухарях, большое мясное ассорти с воздушными пирожками и картофелем, а также бутылку шампанского Таттингера и бутылку красного вина Марго. Утолив голод, Надя обнаружила, что Эндрю Андерсон становится ей все более симпатичен. Услужливый и обходительный, он при внимательном рассмотрении оказался весьма привлекательным мужчиной. «Вы были замужем?» – спросил он, когда им подали улиток. «Да». «А вы?» «В разводе», – ответил он. «А дети?» «Нет, слава богу, у меня тоже». «Знаете, а вы импозантный мужчина, а вы очаровательная женщина. Вообще-то я не умею обхаживать красавиц, я всегда смущаюсь. Неужели? Я уже не молод. В моем возрасте положено знать, как обращаться с дамами, Что говорите, что делать? Я же абсолютно ничего этого не знаю и поэтому теряюсь. К чему вы клоните? Я хочу сказать, что вы мне очень нравитесь. Я это поняла. Вот видите, я снова все напутал. Эндрю, я облегчу вам задачу. Дело в том, что я только что рассталась с одним мужчиной. Он меня обманул и предал. Мне нужно время, чтобы снова лечь в постель с мужчиной. Когда я созрею для этого, я вам скажу. Очень мило и откровенно. Я ценю вашу непосредственность. Надеюсь, вы не обиделись? Я бы хотела снова с вами встретиться. Я тоже. Они с аппетитом доели все, что им подали, и на десерт заказали ванильное суфле. Надя расслабилась, ощутив приятную сытость и спокойствие. Андерсон тоже повеселел, разрешив сексуальный вопрос. Они покинули ресторан далеко за полночь, и Эндрю повез Надю домой. «Спокойной ночи», — сказал он, помогая ей выйти из машины у ее дома. «Я получил от этого вечера огромное удовольствие». Наде вдруг расхотелось ложиться спать одной. «Не зайдете на чашечку кофе?» — спросила она. «Завтра суббота, мне не придется рано вставать. А вам, и мне тоже. С удовольствием выпью чашечку кофе». Они вошли в дом и прошли на кухню. «Желаете выпить с кофе коньяку?» — спросила Надя. «Пожалуй, с меня довольно вина на сегодня. Я ведь за рулем. А я выпью немного арманьяка». Надя приготовила кофе, поставила кофейник и чашечки на поднос, наполнила бокал коньяком и отнесла все это наверх, в гостиную. Андерсон удобно расположился напротив нее на кожаном диване. «Вы не хотите рассказать мне о своем неудачном романе?» Отхлебнув из чашки, спросил он. Она налила себе кофе, сделала глоток коньяку и лишь после этого ответила. «А знаете, вы внушаете мне доверие. Пожалуй, я вам все расскажу. Впервые в жизни я рискнула и обожгла крылышки». В самом деле, лицо Андерсона стало серьезным. Он походил в этот момент на ребенка, заставшего мать в слезах и готового ее утешить. «Я чересчур увлеклась мужчиной и слишком многое ему позволила, а он меня оскорбил и унизил. Вы разочарованы, я раздавлена всем случившимся. Вы любили его, как это ни странно, я бы так не сказала. Пожалуй, я даже не была им увлечена», — призналась Надя. «Но тогда чем же вы так расстроены?» Это был хороший вопрос. Она сама не знала, как на него ответить. Ее чувства к Гамильтону после всего того, что между ними произошло, могли бы перерасти в страсть, но назвать это любовью она не осмеливалась. Ее угнетал его коварный поступок во время их последнего рандеву. Она восприняла это как подлую измену. Он воспользовался ею, чтобы ублажить свою жену. Надя же лелеяла надежду, что только с ней одной он так пылок, страстен и нежен. «Он меня использовал», — выпалила она, сделав большой глоток коньяку. «Каким образом, если не секрет? Вы уверены, что готовы узнать правду? Она вас может шокировать. Впрочем, мне все равно. Так вот, он вовлек в сайте со мной свою жену. Наверное, это очень сильный мужчина», — сказал Эндрю, очень удивив и даже рассмешив Надю таким ответом. «Вы правы, он настоящий необузданный самец», — рассмеявшись, воскликнула она. «Вам нравятся мужчины такого типа? Сильные и эгоистичные, самовлюбленные хряки, вы хотите сказать?» «Нет». Надя сделала еще глоток, чувствуя, как тепло разливается по телу, развязывая язык. Ей понравилось, как Эндрю воспринял ее признание. Она почувствовала себя не такой уж и падшей распутницей, какой казалось самой себе до того, как разоткровенничалась. «А вы оригинальный человек», — сказала она. «Расцениваю ваши слова как комплимент». «Это так и есть». Андерсон предстал перед Надей в новом свете. Ей захотелось узнать, каков он в постели. Разговоры о Гамильтоне неизбежно возбудили ее. «Сядьте рядом со мной, Эндрю», — томным голосом сказала она, похлопав по обшивке дивана. Андерсон как-то странно посмотрел на нее и, обойдя столик, сел рядом. «Вы рисковый человек?» – спросила она. «Нет», – спокойно ответил он. «Жаль. Я хотела предложить вам одну увлекательную игру». Настроение Нади резко переменилось. Еще минуту назад она чувствовала приятную негу, а теперь была полна энергии и страсти. И самое главное, она с радостью отдалась бы сейчас любому мужчине, не только Андерсону. «А что за игра, если не секрет?» – спросил он. «В поцелуе. Если мне понравится, как вы целуетесь, то я, возможно, передумаю», — ответила Надя. Эндрю удивленно вскинул брови. «О чем это вы?» «О том, о чем мы с вами говорили в ресторане». Надя решила сыграть роль женщины-вамп. «Но может статься, я попрошу вас после этого оставить меня, и вы поедете к себе домой. А вы коварны». Он погрозил ей пальцем и рассмеялся. «Жаль, что вы не игрок по натуре». Надя с притворным сожалением вздохнула. Эндрю сделал свирепое лицо рокового мужчины и, толкнув ее спиной на диван, обнял и жадно поцеловал в губы. Она не дала ему возможности просунуть ей в рот язык, а сама первая сделала это. Эндрю стал гладить ее по спине и плечам. Соски Нади отвердели. Внезапно он отшатнулся и спросил. «Ну и как?» Надя встала, чувствуя легкое головокружение. «Вот видите, порой игра стоит свеч. Проводите меня в спальню. Вам этого действительно хочется, Надя?» Беря ее за руки, спросил Эндрю. «Мне показалось. Молчите. Больше ни слова». Она решительно увлекла его за собой. Едва лишь они оказались на пороге спальни, она обернулась и порывисто обняла его, охваченная приливом сладострастия. «Молния на спине», — прошептала она. «Я это заметил», — ответил Эндрю. «Какое чудесное платье». Он погладил ткань рукой и сжал ее ягодицу. «Замечательная ткань», — пробормотал Эндрю и потянул за язычок молнии. Платье соскользнуло с плеч и упало на пол. Она переступила через него, Эндрю наклонился и, подняв его, аккуратно повесил на спинку кресла, разгладив морщинки на ткани. Надя осталась в черном бюстгальтере, таких же трусиках и тонких колготках. Стянув с кровати покрывало, она включила настольную лампу и задернула шторы на окнах. Затем она достала из комода красный шарф и накрыла им лампу. Комната окрасилась в розовые тона. Эндрю стал снимать пиджак. Надя подошла к нему и поцеловала в губы. Он нащупал застежку бюстгальтера у нее на спине и, расстегнув, стянул его. «Какая чудесная грудь!» — воскликнул он, щупая рукой ткань бюстгальтера. «Сядь на кровать!» Она села, Эндрю опустился перед ней на колени, погладил ее по ноге и стал снимать с нее туфлю. «Какие чудесные лодыжки!» — восхищенно прошептал он и, наклонившись, стал покрывать поцелуями ее ногу. Потом он проделал то же самое со второй ступней, поглаживая колготки. Затем он встал, снял рубашку и туфли, стянул носки, кушак и расстегнул брюки. Одежду он почему-то не стал вешать на спинку стула, а швырнул на пол, оставшись голым по пояс, в красных шелковых спортивных трусах. Надя легла спиной на кровать и, вытянув ногу, коснулась пальцами ступней его ноги. Тело Андерсона, совершенно лишенное растительности, было гладким и не слишком развитым, но и не дряблым. Он был похож на юношу, в отличие от Джека Гамильтона, смахивающего на шимпанзе. «К черту Гамильтона!» — подумала Надя и сказала. «Сними с меня колготки». Эндрю подцепил пальцами верхний край колготок и медленно начал стаскивать их с бедер. Надя приподнялась, и он осторожно снял их окончательно и положил на комод. Крохотные кружевные трусики едва прикрывали ее лобок. Сквозь них просвечивали светлые волосики. «Позволь мне снять и трусы», — попросил Эндрю и начал поглаживать ладонью кружево на промежности. Надя застонала от удовольствия. «Это шелк?» — спросил Эндрю. «Не знаю», — ответила она, удивленная вопросом. «По-моему, нет». Эндрю просунул руку поглубже в промежность, пощупал ткань пальцами и сказал. «Вставка атласная. Значит, шелк. Сними же их с меня наконец», — воскликнула Надя. Он неохотно стащил с нее трусы, поднес к лицу, понюхал и потер ими щеку. «Точно, шелковые», — повторил он и сжал ее груди. Надя закрыла глаза и томно вздохнула. Эндрю стал целовать ее в губы и массировать пальцем клитор. Соски встали торчком, он начал их поочередно сосать. У Нади возникло ощущение, что все это он делает не потому, что хочет этого, а желая сделать ей приятно, словно бы прочитав какое-нибудь пособие для молодых супругов. Желание, охватившее ее поначалу, начало убывать. Ей хотелось не робких ласк, а бесцеремонных мужских действий. Она надеялась, что он трахнет ее без затей, как сделал этот Джек Гамильтон. Впрочем, не все же мужчины такие хамы, как он, — тотчас же подумалось ей. Она спросила. «Чего ты хочешь, Эндрю?» «Тебя», — сказал он. Надя села и обняла его за плечи, просунув руку в трусы. Член стоял, но несколько неуверенно. Головка была покрыта кожей. Надя сжала пенис в кулаке и начала мастурбировать. Эндрю застонал. Она дотронулась пальцами до мошонки. Он судорожно вздохнул. «Снимай трусы», — приказала она. «Мне бы хотелось в них остаться», — сказал он. «Мне нравится чувствовать кожей шелк». Ответ ее несколько обескуражил. Однако она быстро опомнилась и повалила его на кровать. Головка члена выпирала из-под трусов. Надя сжала ее и стала мастурбировать с удвоенной силой. Член задрожал и начал пульсировать. «Надя, это прекрасно!» – воскликнул Эндрю. «Я рада», – сказала она и, потянувшись к комоду, взяла свои трусики и швырнула ему. Он стал их жадно нюхать. Наде захотелось чего-то более существенного. Она села верхом на Эндрю, спустив его трусы на бедра, и стала водить головкой члена по клитору. Потом, долго не раздумывая, села на пенис Андерсона и начала тереться клитором об его лобок. Эндрю закатил глаза и заохал от восторга. «Тебе хорошо?» – спросила она. «Прекрасно», – ответил он. Пенис задрожал во влагалище. Эндрю сжал бедра Нади руками и стал силой натягивать ее на себя. Она охнула и заерзала на его лобке. Но и этого Наде показалось мало. Наклонившись, она принялась тереть своими трусиками его щеку. Эндрю заурчал и прошептал. «Я кончаю. Так не тяни же, кончай!» Нетерпеливо воскликнула она. «Ты рассердилась?» Испуганно спросил он. «Если хочешь, я полежу тебе промежность, но сначала кончу». Он напрягся и довольно хладнокровно кончил. Она встала, ожидая от него выполнения обещания. «Встань на колени и пошире раздвинь ноги», — сказал он. «Я хочу тебя хорошенько разглядеть». Она сделала все так, как он просил. «Какая ты красивая, Надя, ты напоминаешь мне орхидею», — воскликнул Эндрю, тяжело дыша от перевозбуждения. Он протянул руки к ее бедрам и, сжав их, решительно нырнул в промежность. Надя вздрогнула, ощутив на клиторе его рот. Эндрю громко зачавкал, потом начал обводить вокруг клитора языком, действуя умело и энергично. Он тормошил ее чувствительный бугорок, просовывал язык во влагалище, жадно вылизывал половые губы. Член его напрягся и стал пульсировать. Надя открыла глаза и, глядя на головку члена словно завороженная, внезапно кончила. Эндрю прикусил клитор и замотал головой, усиливая ее ощущения. Надя охнула и, закинув голову, застонала, сотрясаясь всем телом. Эндрю продолжал лизать ее, все больше входя во вкус. Груди Нади шлепались друг о друга, бедра ходили ходуном. Из горла вырывался уже не стон, а хрип. Язык Эндрю проник глубоко в лоно и вертелся там, как юла. Надя прижалась промежностью к его лицу. По подбородку потек ее сок. Эндрю довольно заурчал и стал его слизывать. Надя покосилась на член, выглядывающий из-под его красных шелковых трусов. Он окреп и стал мокрым. Она снова громко застонала и кончила, мысленно благодаря Гамильтона за то, что он ее раскрепостил. Перед ее мысленным взором возникли смеющиеся лица Джека и Яны. Она завыла и закинула голову, пытаясь избавиться от этих ненавистных образов. Вой перешел в визг. Ей почудилось, что кто-то засаживает ей в промежность вибратор. Рука, державшая его, была похожа на руку Анджелы. «Нет, нет, только не это!» — вскричала она и затряслась, словно припадочная, в пароксизме нового шквала исступленного оргазма. Эндрю продолжал усердно вылизывать ее промежность. Надя оторвала его от себя за уши и, бесцеремонно повалив его на спину, опустилась влагалищем на пенис. «Давай!» — грубо приказала она. «Только живее». Он стал двигать торсом, ей показалось этого мало, и она поскакала верхом на нем галопом, сжав руками свои груди. «Хорошо», — воскликнул Эндрю, закрывая глаза. Надя потянулась рукой за своими трусиками и швырнула их на его блаженную физиономию. «Чудесно», — воскликнул Эндрю, и пенис его затрепетал. Надя взяла трусики и стала тереть ими его соски. Головка члена раздулась внутри лона, в ней возникла пульсация. Надя положила трусы на лицо Эндрю. Он шумно втянул ноздрями воздух. «Замечательно! Какой тонкий аромат! Какой нежный букет запахов! Я кладу в ящик комода, где лежит белье, пустые флаконы из-под духов», — сказала Надя, с трудом переведя дух. «Ты великолепна!» — воскликнул Эндрю и напрягся. Она сжала стенками влагалища затрепетавший пенис, схватила рукой трусики и начала водить ими по его губам. Эндрю стал жевать шелк. Надя запихнула трусы ему в рот поглубже, словно кляп. Эндрю захрипел, задыхаясь, и, закатив глаза, затрясся в конвульсиях, и кончил. Надя облегченно вздохнула и упала на него. Они обнялись. Надя еще долго не слезала с Эндрю, он сопел и шумно дышал. По лицу его струился пот. Надя тихо рассмеялась счастливым смехом, на душе у нее стало спокойно. Глава 8. «Прошу тебя», — Надя молчала, не желая разговаривать с ним. «Пожалуйста, Надя», — повторил он. Уловка не сработала, она продолжала молчать. Наконец ее прорвало, и она выпалила. «Послушай, Джек, я все сказала, этого не будет». Надя посмотрела на большой букет красных роз, доставленных посыльным спустя минуту после того, как она вернулась домой с работы. На приложенной к букету записке было написано рукой Андерсона: «Ты божественна, твой Эндрю». «Надя, нам нужно поговорить», — раздался в трубке голос Гамильтона. Он звонил ей уже в третий раз. Она взяла трубку по неосмотрительности, подумав, что это звонит Эндрю. «Нам не о чем разговаривать», — воскликнула она. «А вот и есть о чем. Ты ведь подумала, что я все подстроил, верно? А что, разве не так?» Ей не следовало ввязываться в спор, нужно было сразу положить трубку. «Нет, я же сказал тогда, что она уехала на съемки. Это не имеет значения, все равно ты на ней женат. Я не поддерживаю отношений с женатыми мужчинами. Зря я сразу же не прервала их. Все это не телефонный разговор, Надя». «Замечательно. Я сказала, что разговаривать нам не о чем. Прощай. Давай встретимся в каком-нибудь баре на часок». «Нет. Сколько раз это нужно повторять? Все кончено. И, пожалуйста, не обрывай мне телефон». Она со злостью швырнула трубку на аппарат, так, что бедняга жалобно звякнул. Через минуту вновь раздался телефонный звонок. «Послушай, я ведь», — схватив трубку, крикнула Надя, даже не узнав, кто звонит. «Это Эндрю Андерсон. В чем дело?» «Ах, это ты. Извини, ты получила мой букет?» «Да, спасибо. Цветы очень красивые. Надя, я постоянно о тебе думаю. В субботу я лечу в Рим. Если хочешь, могу взять тебя с собой. Проведем вместе выходные. Вылетим вечером в пятницу, вернемся ночью в воскресенье». «Рим, это заманчиво», — ответила Надя. «Вот уж куда Гамильтон точно не дозвонится. Андерсон — приятный человек, в его обществе можно расслабиться и отдохнуть. Что же до некоторых странностей поведения в постели, то к ним она со временем привыкнет. Тем более, что языком он работает профессионально, не хуже лесбиянки». Надя сладострастно улыбнулась, вспомнив свои ощущения в минуты близости с Эндрю. «Так ты согласна?» — спросил он. «Да», — ответила она. «Тогда я заеду за тобой в 6, вылет самолета в 8». Спустя 3 дня Надя подъехала на автомобиле к своему дому, намереваясь посвятить вечер сборам в дорогу. Всю неделю ей не удавалось попасть домой сразу же после работы. Во вторник ей пришлось присутствовать на приеме в посольстве США, в среду — на прощальном банкете по случаю выхода на пенсию одного из ветеранов компании Hill Brothers, и лишь в четверг, то есть сегодня, она оказалась свободна вечером. Надя заперла автомобиль и достала из сумочки ключи от входной двери. «Надя», — услышала она голос Джека Гамильтона и замерла на дорожке. Он вышел из-за угла дома, где, вероятно, и поджидал ее. «Какого черта?» — воскликнула она, обернувшись, хотя в груди уже возникло сладкое томление. «Нам нужно поговорить. Мне некогда болтать, но я приходил сюда каждый вечер, надеясь тебя застать». По спине Нади поползли мурашки, едва лишь он шагнул к ней. Сердце бешено заколотилось. Один только вид этого мужчины ввергал ее в смятение. Ей стало трудно дышать. «Послушай, Джек», — воскликнула она, — «еще раз повторяю, мне не о чем с тобой разговаривать. Как ты можешь так говорить, Надя, после всего, что между нами произошло? Тогда скажи прямо, что все случившееся не затронуло тебя, и я тотчас же уйду». «О чем ты говоришь? Черт бы тебя подрал, Надя, не притворяйся, что ты меня не понимаешь», — в сердцах закричал Джек, так громко, что женщина, шедшая по другой стороне улицы, обернулась. «Ты женатый человек. Ну и что? Все. Этого вполне достаточно, чтобы ничего не выяснять. А если я разведусь?» У Нади подкосились ноги, сердце ёкнуло так, что она едва не упала. Она раскрыла рот и вытаращила глаза. Гамильтон смотрел на нее в упор своими гипнотизирующими темно-карими глазами, одетый в линялые голубоватые джинсы, голубую рубашку и белую майку под ней. Его иссиня-черные волосы разметались, прядь упала на лоб. Он поправил ее своим характерным нетерпеливым жестом и сделал еще один шаг вперед. «Стоять!» — приказала Надя. «Ты не разведешься. Тебя твоя жизнь вполне устраивает. Я в этом убедилась. И не пудри мне мозги. Вы с женой, одна сатана, всем честно делитесь, даже любовницами. Я не подстраивал вашу встречу». Пот выступил у Нади над верхней губой, послеполуденное солнце слепило ей глаза, в ушах возник звон. «Как же она очутилась в мастерской? Ты оставил ей записку!» — вскричала она. «Ты негодяй и сводник!» Какой-то лысый толстяк, проходивший мимо, вздрогнул при этих словах и ускорил шаг, пробормотав извинения. «Это недоразумение, Надя. Я действительно оставил ей записку, в которой написал, что уезжаю в Манчестер по делам. Я хотел подстраховаться на случай, если она вернется домой пораньше и надумает искать меня в мастерской. Джек стал похож на растерянного подростка. «С меня довольно твоего вранья», — воскликнула Надя. «Оставь меня в покое. Проваливай». Она стала отпирать ключом входную дверь. «Надя, это же, право, смешно», — воскликнул Джек. Она открыла дверь, и он проскользнул мимо нее в прихожую прежде, чем она успела возразить. Затем он втащил Надю в дом, захлопнул дверь и стал ее жарко целовать, прижав к стене. Его пенис уперся ей вниз живота. «Вон отсюда!» — закричала она, стараясь его отпихнуть. «Надя!» — воскликнул он, пытаясь уклониться от ударов ее кулачков по его спине. «Ты мне нужна, и я тебе тоже. Зачем нам обманывать друг друга?» Он снова стал ее целовать, сжав ладонями щеки. Тело Нади обмякло, из последних сил она пролепетала. «Нет, уйди, негодяй!» «Да, ты сама это знаешь!» Джек снова стиснул ее в объятиях. Он умудрился просунуть язык ей в рот, и ее тело стало плавиться и обмякать, наполняясь вожделением. Надя прижалась лобком к головке пениса, топорщащейся в джинсах, и, обняв Джека за плечи, сильнее прильнула грудью к его вздымающейся мускулистой груди. В промежности у нее возникла пульсация. Их языки начали исполнять зажигательную любовную пляску. Надя вытащила у Джека из джинсов рубашку и просунула за пояс руку. Джек сладострастно засопел и замычал. Он покрывал поцелуями ее шею и плечи, язык его был мокрым и горячим. Нащупав застежку бюстгальтера и расстегнув ее, Джек начал раздевать Надю. Она не сопротивлялась. Он едва ли не порвал на ней белую блузку, торопясь, сжал рукой грудь. Соски отвердели, Джек стал их щипать и теребить. Надя старалась расстегнуть его ремень. Отчаявшись это сделать, она упала на колени и, расстегнув ширинку, стала жадно сосать выскочивший пенис. Он приятно поразил ее своими размерами и твердостью. Джек охнул и начал работать торсом, норовя всадить член поглубже ей в глотку. Не обращая внимания на боль, Надя продолжала чавкать. Он схватил ее за плечи и повалил на пол. Она упала, соскользнув с пениса, и задрала ноги, представив его горящему взору свои белые трусики. Джек задрал подол ее кремовой льняной юбки и, стянув с нее трусы, вогнал пенис во влагалище. Оттуда брызнули соки, капли попали ему на лицо. Ошеломленный столь горячим приемом, Джек застыл, сжав пальцами бедра Нади. И в этот миг Надя поняла, как много значит для нее это спонтанное совокупление. Нелепая поза, в которой они замерли, символизировала собой глубину их взаимного влечения и силу страсти, объединившей их. Эта странная позиция была вершиной их экстаза, живым воплощением сути их отношений, моментом истины в сексе. Пораженная этим озарением, Надя дала волю испепеляющей ее похоти и задергалась в исступленном любовном танце. Джек стал долбить ее своим дымящимся долотом, встав на колени и положив на плечи ее ноги. Наде было дьявольски неудобно лежать на полу, с бюстгальтером на шее, но она не думала ни о своем дискомфорте, ни об испорченной одежде. Все ее ощущения сфокусировались в промежности, пронизываемой его бесподобным мужским инструментом. Самое главное, что ее возбуждал уже сам факт внедрения члена Джека в ее лоно, а не его размер или проворство, с которым он проникал в нее. Пенис подчинил себе не только ее тело, но и мозг. Оргазм начался, как только Джек прижал ее к стене. Надя знала, что дрожь в лоне передается Джеку. Все их нервы сплелись в один клубок. С каждым новым его ударом по ее промежности Надя взмывала все выше и выше к облакам. Стенки мокрого лона судорожно стискивали фаллос, словно бы опасаясь сорваться с этого якоря и улететь в безвоздушное пространство. Наконец головка члена проникла в потаенную пещеру в ее недрах, и Надя прохрипела: «О, Джек, о, Джек!» Ее ногти впились ему в спину, затылок бился о пол, жилы на шее вздулись, по спине пробежала сладкая дрожь. Он совершил еще несколько телодвижений, и электрический ток пробежал от шейки матки по всему телу Нади. Она пронзительно взвизгнула и содрогнулась. Джек вновь подался корпусом вперед, желая усилить ее ощущения. Перед глазами Нади вспыхнули оранжевые круги. Она зажмурилась и завыла в экстазе, вертя задом. Джек ускорил атаку на ее вместилище удовольствия, и новые искорки блаженства побежали по ее телу. Ей показалось, что пенис разорвет ее пополам, и она закричала: «Нет, нет, нет!» Весь ее внутренний мир сузился до крохотной щели, сквозь которую протискивался в нее член Джека. Надя отчетливо чувствовала его контуры. Наконец пенис затрясся, и она поняла, что приближается эякуляция. Никогда еще Надя так не жаждала выброса спермы в свое тело. Перед ее мысленным взором возник огромный мокрый и скользкий пенис, с раскрытым, словно рот, отверстием на конце лиловой головки. Он заполнил собой все ее лоно и, вздрогнув, изверг горячую лаву на сжимающие его шелковистые стенки. Надя затруднялась сказать, кончила ли она в этот миг во второй раз или же ее оргазм обрел новое качество и затянулся на целую вечность. Но лона превратилась в сплошную эрогенную зону, а тело бесконтрольно затряслось. Надя застонала, как раненая львица, и замотала головой, то ли от отчаяния, то ли от восторга. Неугомонный Джек Гамильтон вопреки ее воле вновь овладел ею, причем на полу в ее собственном доме и самым вульгарным образом. Эмоции, охватившие в этот миг Надю, было невозможно выразить словами. Внезапно ее стоны заглушил какой-то пронзительный, надрывный вой, от которого могли лопнуть барабанные перепонки. Кровь вскипела в жилах Нади. Она ошалела, вытаращила глаза, уперлась в пол руками и, соскользнув с пениса Джека, вскочила и побежала отключать сирену охранной системы дома. Джек уставился на свой побагровевший член и затрясся от хохота. Густая молочная жидкость капала с его головки на пол, образуя лужу. В воздухе зависла напряженная тишина. Скованы были и обе женщины, хотя и старались скрыть это друг от друга. Наконец Анджела промолвила: «Пахнет аппетитно, у меня уже текут слюнки». В створчатое окно барабанил дождь. После двухнедельной жары и духоты погода резко переменилась. Подул холодный ветер, небо затянулось тучами. Но на кухне у Нади было тепло и уютно. В большой салатнице из голубого китайского фарфора красовался свежий зеленый салат. Во вместительной деревянной сырнице под прозрачной крышкой из толстого стекла потели французские сыры. Бутылка отменного красного французского вина уже была откупорена, как, впрочем, и бутылка с минеральной водой, а два хрустальных бокала, казалось, только и ждали, чтобы их наполнили. Надя внесла миску с макаронами, приправленными укропом, фасолью, луком и сметаной, разложила содержимое по тарелкам и пододвинула подруге баночку с тертым зеленым сыром. «Обожаю итальянскую кухню», — сказала Анджела. «Ну, рассказывай, что ты ела в Риме». «Я не полетела туда», — ответила Надя, разливая вино по бокалам. «Я отказалась от приглашения Эндрю». «Вот это чудеса!» Анджела покачала головой. Они не виделись с того самого памятного вечера признаний, когда упились джином с тоником и почти договорились заняться лесбийской любовью. Анджела успела побывать на семинаре по международному рынку фьючерсных сделок. Вернулась она полная впечатления и надеялась услышать в обмен на них от Нади историю ее романтического путешествия. «А почему?» – спросила она. «Догадайся сама. Опять из-за Гамильтона?» «Попала в яблочко. И что же он натворил на этот раз? Ты не поверишь. Дыши глубже. Он заявил, что готов ради меня развестись с Яной». «Да что ты?» «Он сказал, что сыт этим браком по горло и что наше знакомство стало последней каплей, переполнившей чашу его долготерпения. Бедняжка!» Анджела прыснула со смеху. «Как он настрадался! И когда же он все это тебе сказал?» «В четверг вечером. Он поджидал меня за углом моего дома и без разрешения вломился ко мне в прихожую. Закончилось это тем, что мы с ним провели вместе выходные. Черт подери, Надя, похоже, он в тебя втрескался. Во всяком случае, он так говорит». «Ну, а что ты сама об этом думаешь? Ты влюблена в него?» Надя ответила не сразу. Сначала она подцепила вилкой кусок сыра, пожевала его, проглотила, запив вином. Потом облизнула губы и только тогда промолвила: «Я еще сама не знаю. Все так сложно. Как я выяснила позже, он примчался ко мне, потому что жена укатила в командировку в Польшу. Я не хочу остаться в дураках. Нет, пусть он вначале разведется, а потом посмотрим. Зачем раньше времени ломать себе голову? А что же теперь будет у тебя с Андерсоном? Ты его окончательно отвергла? Он очень славный человек. С ним приятно общаться». «Звучит неубедительно. Это не комплимент для мужчины. Если бы не Гамильтон, я могла бы ему увлечься». «И что же тебе мешает? В нем чего-то недостает». «Не знаю, чего именно». «Он слабоват в постели?» — прищурившись, спросила Анджела. «И да, и нет. Это трудно выразить словами. У меня возникло подозрение, что он человек со странностями». «Правда?» «Любопытно. И как ты ему объяснила свое нежелание лететь в Рим?» «Я навешала ему на уши лапшу. Сказала, что поеду на семинар по фьючерсным сделкам. Узнаю свою лучшую подругу». Анджела расхохоталась. «Рано или поздно мне придется сказать ему горькую правду». «Макароны очень вкусные», — заметила Анджела, отведав стряпню подруги. «И что же ты ему скажешь, что я встретила другого? Ты думаешь, у него имеются серьезные намерения относительно тебя? Я имею в виду Гамильтона, а не Андерсона. Понятия не имею. Но если он действительно разведется с женой из-за меня, тогда всякое может случиться». Подруги съели макароны и переключились на миндальный торт, испеченный Надей, запивая его охлажденным белым вином. Наконец и с тортом было покончено. Надя пошла варить кофе. Анджела наполнила бокалы. Решив завершить ужин в гостиной, подруги поставили кофейник, чашки и бокалы на поднос и поднялись с ним на второй этаж. Анджела села на широкий кожаный диван, Надя рядом. Поерзав на диване, она закинула ногу на ногу и спросила: «Ну и что дальше?» Вино вскружило ей голову, во всем теле ощущалась приподнятость. Гамильтон оказал на нее мощное энергетическое воздействие, которое не только изменило ее сексуальные интересы, но и придало ей решительности и твердости духа. «А разве что-то должно произойти?» — с невинным видом спросила Анджела, хотя и понимала, к чему клонит Надя. «А ты как считаешь?» — уклончивый ответ Анджелы на прямой вопрос Нади во время их предыдущей встречи подогрел ее интерес к затронутой проблеме. Время от времени она раздумывала над тем, что будет, если они все-таки вступят в лесбийскую связь. А после совокупления с Андерсоном эта идея стала навязчивой. Пора было разрубить Гордиев узел. Надя окинула взглядом стройную фигуру Анджелы, одетой в изящный брючный костюм из тонкой шерсти. Рыжие волосы ее напоминали огненный сноп, зеленые глаза искрились задором. Словно бы прочитав мысли Нади, Анджела промолвила: «Кажется, мы решили не рисковать нашей дружбой». «Это ты так решила?» — заметила Надя и отхлебнула из бокала. «А вот я сомневаюсь, что нам следует этого опасаться». Она пристально посмотрела Анджеле в глаза, но не увидела в них ни тени смущения. «Значит, ты полагаешь, что наша дружба от этого не пострадает? Нужно это проверить». «А как?» — спросила Анджела, выразительно уставившись на низкий вырез на платье Нади. Затем ее взгляд соскользнул на колени. Надя невольно поджала ноги под себя и, стиснув бедра, сказала: «Как я уже говорила, до жены Гамильтона я однажды спала с одной девушкой. Я пыталась не вспоминать об этом, опасаясь, что постыдное желание перерастет в привычку и я стану лесбиянкой». «Я тебя понимаю», — сказала Анджела и облизнула губы. «А когда это повторилось с Яной Гамильтон, я...» Надя вновь сделала глоток вина. «Продолжай». «В общем, я внушила себе, что делаю это ради Джека. Но потом я стала сомневаться». «В чем сомневаться?» «В том, что мне самой этого не хотелось. По-моему, у меня есть склонность к сексу с женщинами». «В этом нет ничего опасного», — с улыбкой сказала Анджела. «Если так, тогда почему бы нам не доставить друг другу удовольствие?» «Я не хочу терять подругу», — серьезно сказала Анджела. «Не беспокойся, это не повлияет на нашу дружбу», — заверила ее Надя. «Точно, клянусь». Анджела встала, поставила на столик чашку и сказала: «Пожалуй, самое время мне уйти». «Нет, останься. Тогда подожди еще 5 минут». Анджела повернулась и направилась к двери. Вскоре в коридоре послышался звук ее удаляющихся шагов. Потом хлопнула дверь ванной. Надя оставалась абсолютно спокойной. Анджела отреагировала на ее слова именно так, как она и предполагала. Надя считала, что настало время положить конец сомнениям и разобраться в своих склонностях. Слишком долго призрак Барбары томился в ее платяном шкафу. Яна Гамильтон выпустила его на свободу. Наде предстояло решить, как дальше строить свою личную жизнь, в особенности, отношения с Джеком Гамильтоном. Ведь прежде чем брать на себя серьезные обязательства, необходимо разобраться, готова ли она отказаться от интимных связей с другими людьми, как с мужчинами, так и с женщинами. Насколько вероятен такой поворот событий, и главное, хочет ли она стать его женой? Ответить на первый вопрос Надя пока не решалась, на второй могла смело ответить утвердительно. Гамильтону, первому из всех ее любовников, удалось влюбить ее в себя, он произвел переворот в ее ощущениях и сознании. 5 минут истекли, но шаги Анджелы так и не нарушили вновь тишину дома. Надя выпила кофе, сделала успокаивающий вздох и пошла искать подругу. Проходя по коридору, она увидела, что дверь спальни распахнута. Надя вошла и затворила за собой дверь. Анджела лежала голая на кровати, скрестив ноги в лодыжках, на лобке ее призывно пламенел треугольник рыжих волос, рука покоилась на промежности. «Раздевайся», — сказала она Наде. «Я предпочитаю, как тебе известно, сразу же приступать к делу».